Бхагавад-гита, как она есть, с комментариями его божественной милости Шри Шри Мараджи Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Глава 2, которая называется «Обзор Бхагавад-гиты», текст 64. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Рага двеша вимукташ. Рага двеша вимукташ. Рага двеша вимукташ. Ту ту вишаян вишаян вишаян вишаян индрияш индрияш индрияш индрияш чарам чарам чарам чарам атма вашьяит атма вашьяит атма вашьяит атма вашьяит витхиятма витхиятма витхиятма витхиятма прасадам прасадам прасадам прасадам атхи гачхати атхи гачхати атхи гачхати атхи гачхати Рага двеша вимуктасту. Рага двеша вимуктасту. Рага двеша вимуктасту. Рага двеша вимуктасту. Вишаян индрияшчарам. Вишаян индрияшчарам. Вишаян индрияшчарам. Вишаян индрияшчарам. Атма вишьяр витхиятма. Атма вишьяр витхиятма. Атма вишьяр витхиятма. Атма вишьяр витхиятма. Прасадам атхи гачхати. Прасадам атхи гачхати. Прасадам атхи гачхати. Прасадам атхи гачхати. Рагадвиша вимуктасту. Рагадвиша вимуктасту. Вишаян индриящарам. Вишаян индриящарам. Атма вишая витхиятма. Атма вишая витхиятма. Прасадам атхи гачхати. Прасадам атхи гачхати. Рагадвиша вимуктасту. Рагадвиша вимуктасту. Вишаян индриящарам. Вишаян индриящарам. Атма вайшер витхиятма. Атма вайшер витхиятма. Прасадам атхи гачхати. Прасадам атхи гачхати. Рагадвиша вимуктасту. Вишаян индриящарам. Привязанность. Привязанность. Двеша. Двеша. Отрешенность. Отрешенность. Вимуктай. Вимуктай. Тем, кто освободился от. Тем, кто освободился от. Ту. Ту. Но. Но. Вишаян. Вишаян. Объекты чувств. Объекты чувств. Индрия. Индрия. Чувствами. Чувствами. Чаран. Чаран. Действия. Действия. Атма вашья. Атма вашья. Под контролем. Под контролем. Ветхия атма. Ветхия атма. Тот, кто по принципу контролируемой свободы. Тот, кто по принципу контролируемой свободы. Прасадам. Прасадам. Милость Господа. Милость Господа. Атхи гачхати. Атхи гачхати. Обретают. Обретают. Перевод стиха. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Повторим. На человека, свободного от всех привязанностей и антипатий, свободного от всех привязанностей и антипатий, и способного контролировать свои чувства, и способного контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, регулирующих принципов свободы, нисходит милость Господа. Нисходит милость Господа. Комментарий его божественной милости Шри Шри Мараджи Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Уже объяснялось,

А почему мы не выполняем его указания? А? Почему? Потому что к этой деятельности у нас антипатия. Да где же милость? Где милость? Милости нет. Почему? Потому что мы не перешли через привязанность и антипатию. Для кого-то указание гуру – это закон. Он не испытывает ни привязанности, ни антипатии. Он действует, он свободен. Это регулирующий принцип выполнения наставлений духовного учителя. Человек действует. Неважно, действует он правильно или неправильно. Он с желанием выполнить правильно совершает. Неважно, действует он правильно или неправильно. Он с желанием выполнить правильно совершает много ошибок. Но поскольку он делает по указаниям Кришны, то эти ошибки автоматически сжигаются. Что же такое знание? Поэтому Арджуна, когда он испугался, что он может совершить много ошибок, он сказал: Кришна, я же могу совершать очень много ошибок, как у меня не знаю. И Кришна сказал: как огонь сопровождается дымом, так и любая деятельность сопровождается недостатками. Но это не дает тебе права, Арджуна, не выполнять своего долга. Что значит Кришна объявил? Что Кришна верховный контролер. Он уже подразумевает, что даже по его указаниям человек будет действовать, он будет совершать недостатки. Но в чем суть-то? Кришна говорит, что все равно все здесь мне принадлежит. Ты ничего не сможешь отсюда забрать или утащить. Мне-то нужно, чтобы ты просто действовал. Даже если ты действуешь неправильно, но ты действуешь по моим указаниям и совершаешь. Ты об этом не беспокойся. Я самое главное должен видеть, что ты действуешь, как хочу я. И то, что ты совершаешь ошибки, это меня интересует, я все их нейтрализую. Важно для меня твое сознание. Поэтому эта вся система называется сознание Кришны. А Кришна не принимает много или мало результатов. Он принимает что? Много богатства или мало. Что же принимает Кришна? Преданность. Любовь и преданность. Если мы делаем какой-то несовершенно вообще поступок, но делаем на самом деле это из преданности Господу, и пусть даже очень несовершенно это получается, и кто-то нас ругает, то Кришна, пребывая в нашем сердце, он видит, как мы пытались сделать это преданно. Мы на самом деле из преданности сделали это. Может быть, это не получилось совершенно, и кто-то мог со стороны сказать: ой, какая глупая, какой он глупый, он такой дурак вообще сделал так. Но не этот человек мерило нам. Кто же мерило? Кто же мерил это всего? Здесь Кришна говорит: на того нисходит милость кого? Господи. Кришна милость. Не этот человек милость. Кришна милость. Кто-то может сказать, что это неправильно. Но мерила Кришна. Когда милость не сходит на человека, человек на самом деле удовлетворен. Он удовлетворен, что он может что-то делать для Кришны. Даже несовершенным образом. Поэтому Кришна говорит: лучше свои обязанности выполнять несовершенным образом, чем что? Чем чужие совершенные. Теперь вы понимаете, что такое правильное выполнение? Если вы делаете по указаниям, но несовершенно, поскольку это вам даны эти указания, и вы пусть даже несовершенно делаете их. Поэтому Кришна говорит, это лучше. Чем вы, может быть, сможете что-то делать, но вот, а можно я вот это буду делать, но это лучше? Это уже не то. Кришна хочет, чтобы Арджуна сражался на поле битвы Курукшетры. А может быть, Арджуна более совершеннее бы что-то другое. Больше, более совершеннее под деревом уселся бы. И глаза бы на кончик носа, и все. Кришна не хочет. Он говорит, лучше делай свое совершенно. Или даже несовершенно, чем ты пойдешь и сделаешь это совершенно, а может несовершенно. Но поскольку Арджуна кшатри, он говорит, вот твоя ответственность. И он ему говорит: ты на поле боя достигнешь той же реализации, точно так, той же реализации, что брахман, выполняя ритуальную деятельность. Ты не думай, что тебе надо стать брахманом, потому что ты вот не сможешь подняться иначе. Просто выполняя свой долг, в зависимости со своими качествами, с природой, по моим указаниям,

Падение было не выполнить наставлений. Важных наставлений Верховного Учителя выполнить. И вот это и есть милость. Получить милость, это значит выполнять наставления Духовного Учителя. А откуда мы можем получить эту милость? Мы должны предаться Духовному Учителю. Что такое милость Кришны? Это когда мы делаем то, что хочет Кришна. Вот это и есть милость Кришны. Это когда мы не делаем то, что мы хотим. Хотим мы распространяем книги, хотим мы распространяем специи. Это наоборот не милость Кришны. Милость Кришны, когда мы делаем то, что хочет от нас именно Кришна. А мы просто продолжаем. Мы снисходим до гуру, а я просто продолжаю. Что продолжаю? Продолжаю в проблемах. Мы должны не просто продолжать. Мы должны научиться занимать все в преданном служении. Как это сделать? Мы должны выполнять указания своего духовного учителя. Обязательно. Многому это не нравится. Ум сразу раздражение. Потому что каждый сидит, это про меня. И раздражение начинается в голове. Приехал. Все, антипатия возникла. Милости опять не будет. Потому что возникает антипатия. Потому что есть привязанность к мысчувственным наслаждениям. Поэтому антипатия возникает. У меня отбирают мой кусок, лакомый. Наслаждение. Такое маленькое, пушистое, мягкое. Приятное отнимают. Раз этот человек у меня отнимает маленькое, приятное, пушистое, он плохой! Все. Возникла антипатия. Какая милость? Милость на такое сознание не прольется. Не прольется. Потому что постоянно все с привязанностью с антипатией. И каждый раз я сам смотрю за преданными. Смотрю в первую очередь за собой и смотрю за преданными. И возникает, у меня вот возникает всегда, неужели они не могут этого понять? Что суть не в том, чтобы поехать в другой храм или заняться какой-то другой деятельностью. Просто надо научиться выполнять эту деятельность по указанию духовного учителя в сознании гуру, в сознании миссии духовного учителя. Если этому не научиться, все будет связывать, все, любая деятельность. Вы за специи, специи плохо, вы за книги, книги плохо, через 3 месяца плохо. За что не возьмусь, все плохо, не могу долго делать. Почему? Потому что не в сознании это делают. Представим, какая-нибудь деятельность. Мытье унитазов. Три категории сознания, о четвертом не буду говорить. О сознании преданного служения не буду говорить. Буду говорить о материальном сознании. Вы приходите, смотрите, у вас грязный унитаз дома. И вам неудобно перед соседями, неудобно перед гостями. Скажут, что он лишь тут, все там за этого. Вы так, кстати, и вам еще так намекнули недостойно, а что ты там стоишь-то? А что там? Ну как ты там, как-то так не очень. И вам стало стыдно, вы покраснели, вы побежали, и так, кстати, взяли двумя пальцами, и так, и так. У вас никакого большого вдохновления нет, но стыд вас вдохновил, потому что другие люди говорят. И вы думаете, правда, что это самому, что это самое значит. Вы вымыли, так, не стыдко большим энтузиазмом, но все-таки для себя, для внешней среды, то есть чтобы никто не говорил, что он там живет. Как-то сделали. И плодов-то никаких и не получили, но все-таки это сделали, видите? Все-таки это вы сделали. Вы вычистили туалет. Берем второй туалет, точно такой же. Этот же туалет, представим. Такой же туалет, такой же объем работы, только в другом месте. В армии. Подходит к вам сержант, вы солдат, и говорит, ну как ты, Соломон, уже вдохновились. Подходишь. Я такое-то. Сейчас я тебе скажу, и не дай бог ты этого не сделаешь. Ты хватаешь вот эту бриточку, на, и так еще на пол и бросил. Такой поднял. Уже вдохновляешь. Ты сейчас хватаешь вот ту туплю, поганую тряпку. И можешь вот этот очко моешь, идеально, оно сверкает. Не дай бог ты этого не сделаешь, я тебя заканаю. И человек уже это все делает. Повесить охоту, застрелить охоту, его убить охоту. Мама, папа, материальный мир, все плохо. Но он это делает. Из страха перед наказанием. Но какие страдания начинает ему та же самая деятельность. Уже в большей степени он со страданием делает это. И она уже так обременяет, что каждое движение кажется поднятием меру. Все тяжело. Но когда он это делал для себя, он такой физически неудобный исключение, такой моральный. То же самое тут. И представим, у вас нету денег, вы ходите там что-то, побираетесь. И вдруг такой респектабельный из Мерса 600-го выходит. А, парень, лично, заработать хочешь? Да, хорошо. Короче, 500 баксов плачу, поедем ко мне, мне надо туалет почистить. И потом, 500 баксов, я его не знаю, он не знает. 500 баксов, так, по курсу 500 баксов. Что, серьезно, 500 баксов? Ну да, если хорошо вычистишь, еще 500 дам. И ты уже... И в этот туалет... Там даже еще вычищу, там. Ничего, заморался, ерунда, новые брюки куплю. Такой энтузиазм, такая чистая деятельность, в полном сознании баксов. Смотрите, как вы вдохновлены. Та же самая деятельность, смотрите, но в трех разных вариантах. Одна и та же. И смотрите, ну теперь вопрос. Какая из них сделана более качественно, более вдохновленно, с энтузиазмом и не причинившие... Он даже сказал, может еще какие унитазы вам почистить? А? Какая? Теперь вы понимаете, откуда проблемы проистекают? Все эти три категории — материальное сознание. И четвертое сознание. Вы приходите в храм, вы начитались о книгах, вы пришли в храм, ой, здравствуй, храм. Вы приходите в храм, вы начитались о книгах, вы пришли в храм, ой, здравствуй, храм. Мы тут пришли, вот у нас все тут светится. Мы такая необычная личность. В прошлом, видать, была христианским заповедником. Мы все были великие мудрецы. Дорогая храма, мы только хотим служить. Дайте нам служение, которое сразу нас сделает Богом. Близкий друг Бога. И нам говорят, хочешь, да? Да, храма, хочу. Нас берут за руку, подводят. Сделай это для Бога. Как храма? Это разве духовно? Храма, разве это духовно? Такая белая штучка с этой штучкой, какая она имеет отношение к храму? Просто все, кто в храм, туда ходит. Если ты это помоешь, храм будет доволен. А раз храм будет доволен, то и папа будет доволен. И ты за это ничего не получишь. Вот попробуйте это сделать. Вот что такое преданное служение. Это сделать то же самое. Не сделать это для себя, не сделать это за деньги, не сделать это из страха перед наказанием. Карма меня потом задавит трактором, меня потом болезнь расшибет. Я поэтому буду чистить, лишь бы меня болезнь, а то дочь моя умирает, там, если я не буду чистить, она умрет. А если нет, то я вам сейчас вычищу, давайте всем буду чистить. Вот так существует четыре категории людей, предающихся Богу. Одни, которые чисты, чтобы там ничего не было, они служат Кришне. Одни, чтобы, так сказать, мани. Видите, машины там туда-сюда, Индия там, Вриндаван, опять заехать во Вриндаван, на этих свиней взглянуть, так сказать, соскучились. Они думают, что это духовно, они потом будут нас убеждать. Просто мы в Емуне, ай, так, как в Емуне, так, о, шахну, о, прямо, о, люблю Христа, не могу без него жить. Не верьте, они врут. Потому что, чтобы это испытать, нужно сделать то же самое, очень вдохновенно, еще лучше, чем за деньги, но для Кришны. Вот тогда можно это увидеть. Вот тогда Кришна и даст милость. Харибол. Пожалуйста, вопрос. Да. Это когда вы почувствуете. Гриша, что еще какой уникал, еще можно выйти? Ну для тебя обычно. Значит, он доволен. Поэтому говорится, что вайшнав, он стремится там, где больше аскезы и больше трудностей. Поэтому Прабхупада стремился туда, где безбожники, где люди в полном тамасе, он стремился в тяжелые места. Все его отговаривали, как же ты там с ними осквернишься, у тебя не будет очень достойного общения. Мне нужно достойное возвышенное общение. Тогда Прабхупада и поехал в Вриндаван. Вайшнав — это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Вайшнав — тот, кто проповедует постоянно. Проповедует, он готов жить в холоде, в голоде, он готов где-то недополучать, недоедать, недосыпать. Он готов выполнять любое служение, которое он поручит для Кришны. И делать это лучше, чем он делает душу за землю. Это Вайшнав. И именно такого человека пробивается в нас. Потому что он заставляет себя делать, может быть, самую грязную деятельность. Но если он знает, что эта деятельность исходит от авторитета, он делает это. Делает это для Кришны. Вот как можно узнать, доволен ли Кришна делает. Если вас это привязывает к Кришне, и вы довольны тем положением, в котором вы находитесь, то говорит о том, что Кришна вам недоволен. Кто-то распространяет книги, и недоволен. А кто-то доволен тем, что он разрешает мыть туалет в храме. Это и говорится. Если вы удовлетворены от неудобств, значит, Кришна с вами доволен. Но если вы неудовлетворенными в такой ситуации, явно довольно немало. Все в Кришне, помещение, все есть у вас. У вас есть все. И у вас не так много, вы не так много делаете, еще так недовольны. Тысячи людей кормите на фудфулайфе, проповедуете в тюрьмах, с публичной программой, там, сам у вас, что в огромный храм или что? Работаете от зари до зари, пилите, стругаете. Почему же такое недовольство? А? Потому что сознание все. Или из страха делать, или сделать так для себя. Буду распространять специи для себя, чтобы поехать в Индию. Или буду распространять книги для себя, чтобы все мышцы поддержать. Сознание. И суть сознания Кришны в том, чтобы все это негодяйство поднять до желания получить милость. То есть человек это делает, что он хочет получить милость. А милость дешево не дается. Выбирай. Либо милость Кришны, либо деньги, либо карма, либо что? Ну, собственное удовлетворение. А? И каждый утром, вставая, он думает: на кого ты? Для себя? Ну что, болезнь не разбил, и так, что меня раздают. Чтобы бах, проценты дали, у Индии поеду. Чтобы на свиней посмотреть, на вриндаванских. Потому что они все, говорят, они все чистые преданные. Вы думаете, там есть такая реализация у кого? О-о-о! Чистый преданный, я вообще так хрюкаю! Так в чем же милость? Милость в том, что хотя бы получить этого настроения своего духовного учителя. А как мы можем получить этого настроения своего духовного учителя? Как он может проявить нам это? Только посредством какого? Посредством выполнения предписанных обязанностей в том положении, в котором мы оказались. Делая это с желанием получить милость Кришны. Вам могут сказать: давай. Ну, сюда хорошо, но это еще не раз. Потому что вы должны разобраться, что это с вами случилось. Что-то я уже не могу ни за деньги что-то делать. Ой, как на меня милость проливается, я уже без денег ничего не могу делать для Кришны. Вот это милость. Прямо ручьем валится. Теперь я вообще просто так ничего для Кришны делать не хочу. Ой, у меня проблема. Я падаю. Такое сознание Кришны. Это научиться разбираться в самом себе, посредством наставления духовных учителей, посредством священных писаний и общения с авторитетами. Это разобраться в себе. Это как человек, который занимает какую-то должность, и через год смотришь, он уже совершенно другой. Он стал чванливый такой начальник, весь из себя, уже его слово, закон и все остальное. Каждый раз мы можем попасть в любые ловушки. Это как люди, которые побывали в Индии, они думают, что они теперь святые. И что толку такое? Не думайте. Да, они получили, может быть, какое-то место. Сотни тысяч людей едут, купаются. В Ганге я не знаю уже, сколько наплавалось людей. Англичане купались в Ямуне. Где только нет. За годы колонизации Индии они там сумелись, хавали. Во всех храмах побывали все. Смотрите, с каким сознанием мы это сделали. Это было больше похоже на оскорбление. Поэтому люди, они никак не могут разобраться. Они говорят, ой, я такой преданный. А на самом деле они уже оскорбляют своего духовного учителя, раз действуют таким образом. Но они не понимают это. Они изнутри это слышат, что я неправильно действую. Но как противно изнутри это слышать. Потому что сразу беспокойство в уме. Ум как-то сразу раздражается. И человек начинает говорить, нет, хорошо, этот еще хуже меня. Все дурак. Ой, я на айфоне вообще не те сидит. И все. И задавил лично так, Серж. И думаю, ой, все, я задавил. И только глаза открыл, а тут лично стоит. Ты негодяй! Тоже мне параматма пришел. И опять новое раздражение. И в итоге человек ни изнутри, ни извне не хочет услышать Кришну. Какая же милость? Милости нет. Его нету внутри, нету снаружи. И вроде бы все соблюдает человек, не делает каких-то поступков. А почему нет уже у него преданности? Другое делает абсолютно даже греховные поступки, и преданность его возрастает. А? Люди приезжают и смотрят. Это кто? Это чистый преданный. Ну что ж он тут это выпил, тут покурил, рыбу ест? А? Кто же у меня вриндаунский житель? Какой же он чистый преданный? А этот бандит, Гунда называют, этот бандит ходит всех шакалит-то. Деньги отбирает у трудового народа. Взгляд совка, так называемый. Взгляд совка на сознание Кришны. Как же можно получить эту милость? Милость — это сознание. Это научиться делать то, что нам говорят, сознание, для Бога. Любое служение. Поэтому говорится, любая деятельность, которая не выполняется, как жертвоприношение Вишну, она сковывает человека. А вот могут люди распространять книги, но не делать это для Вишну. Они могут делать это для Индии, для себя. Вроде бы кажется, вот я же это делаю для Индии, а раз я делаю для Индии, там Вриндава, а раз Вриндава, значит там Кришна, а раз там Кришна, значит все, что я делаю для Кришны. Вот такая. Это есть задавить там все. Это снять вот этот верхний слой, верхний уровень. А потом человек сидит, 20 лет просидел, никакой милости, и в итоге ушел. И все то, что он сделал, конечно, принесет результат в следующий раз. В следующей жизни. Он опять родится где-нибудь в Китае. Серьезно, в Китае у какого-то нищего. У нищего такого. И он говорит, ой, а что говорю, я тебе на служение совершаю. Вот родился в Китае. А тут раз, видите, с Харинамой приехали преданные из Запада. И сказал, поехали с нами, у нас есть лакшми, мы тебя увезем. И он тут с ним уехал, вот, пожалуйста. Но он китаец из нищей семьи, кстати, такой. И опять он новый, это могу написать. Ой, тут не могу, там не хочу, тут не надо, мне нужны другие стимулы. И он поехал. Что ты хочешь? Ты хочешь милость Кришны? Ну, чтобы получить милость, ну-ка прочитай в Бхагавад-гите, как ее надо получить. Тогда ты поймешь. Что даже твои ошибки, но если ты действуешь по указанию, даже за ошибочную деятельность ты можешь получить милость, если ты действуешь по указанию. Не выклячивай, не вытряхивай. Я вот приводил пример. Что, как вот представьте, вы приходите к духовному учителю и говорите, дай гирлянду. Может, к чему я тебе должен говорить? Ну как тебе, дай мне гирлянду, я столько много сделал. Он говорит, да, я знаю, что другие больше. А если бы ты знал, как мне, мне было так тяжело сделать что-то, и денег не взять, и дай милость. А то я буду просить деньги. Ну серьезно, это, я так, так сказать, театрализованно действую, чтобы вы наглядно ощущали, это на самом деле происходит внутри каждого. Это так смешно, но внутри каждого, каждый хочет вот что-то вырвать такое. Нет, да кто, не то, не то, так другое. Ну хорошо, если с ним ничего нельзя, а можно я буду спать дольше других? Понимаете, человек все равно хочет что-то выдрать. Он не может получить нить из этого, потому что он все время получает то, что он хочет. А что ты хочешь? Если бы ты хотел милость, ты бы ее и получил. А раз ты не хотел милость, ты хотел продвинуть общину. Ну, езжай. Продвигайся. Общайся. Я хочу, чтобы ты остался здесь и сражался. А ты хочешь чего? А я хочу продвинуть общину. Пожалуйста. Сильно хочешь? Ну, хочу. А я хочу, чтобы ты сражался здесь. А я хочу продвинуть общину. Станция. Поехал продвинуть общение. Нам на продвинутом общением на асфальт. Нам на продвинутом общением на асфальт. Ты продвинутый? Да. А не общайся со мной. А тут говорит ему. Это мой мой. О, как думаешь-то? Шапки. Все ходы, выходы, тут к нам летали. Вижу Кришну, Кришна, Кришна, иду на прием. Все, обман. Но никакого Кришна никто не идет на прием. Десять лет он сидит, ааа, только проблема, без конта, вот это мафия, куда в гору падает, ааа, не могу, такой там все столько отдал, ничего не получилось, все это не работает, так уманно другое, да, наверное, на тысячи лет другие будут служить. И он уходит. Вот от чего это происходит. Поэтому если этого не понять, что мы должны сражаться там, где нам, где выделена нам, как наша доля, как наша кшетра. Если есть указания, мы поедем, там получим продвинутые. Это должны быть указания. Мы можем даже подойти по свету. Ну, какой не против, если. Может быть, можно? Поэтому если этого не понять, что мы должны сражаться там, где нам, где выделена нам, как наша доля, как наша кшетра. Если есть указания, мы поедем, там получим продвинутые. Это должны быть указания. Мы можем даже подойти по свету, ну, какой не против, если... Может быть, можно меня отправить куда-нибудь? И, ну, может быть, как раз авторитетом думаю, что да, на самом деле, надо вас отправить. Ну, да, нет, нет. Все, это так спокойно. А может сказать, нет, и мы должны это тоже принять как милость. Все так. Мы служим Кришне лично непосредственно. Нужно это понять. Если кто-то поехал, почему тебе надо ехать? Ты что, он? Я тоже он. Я он, ленинградский пацанин. Почему ты думаешь, что он это ты, а ты это он? Если он, товарищи, они пали, теперь очередь за нами. Чем? А что за такое, ты какой-то во власти толпы какой-то такой, стадное чувство какое-то. Все побежали, и я побежал. Куда, Василий Бабайчик? Так не бывает. Ты что из храма убежал? Все побежали, я побежал. А что там? Шакал я пошел. В лучшем случае. Мы должны сражаться и делать это, стараться это делать бескорыстно. Бескорыстно. Дают нам. Это выделяется как наша доля. Кому-то что-то дают, но он принимает это. Но это не выклянчивает, не вытребует. Это должно прийти само собой. Милость она приходит, не сходит милость. Она должна снизойти. А не то, что его как Рау на золотую лестницу построили и по ней забрались за милостью. Это демонизм. И никто не понимает, что в нем пробуждается демоническая природа. А все ему говорят, ой, он такой продвинутый преданный. Еще добивают его. Майя так сильна, что она действует через преданных точно так же. И его добивают. Все думают, ой, Искон, как только в Искон пришел, да, раз зашел, и все. И демонов нету, и карма не действует, все. Но нет, дорогие. Очень много. Никто даже не учился различать, что же, где проявляется его собственный демонизм и как он может проявляться посредством других личностей. Если вы все разрушаете, заваливаете и говорите, что вы это делаете для Кришны, как же это? А? Если вы разрушаете дисциплину, других настрой сбиваете и все остальное, неправильно других настраиваете, совершенно другими стимулами стимулируете и все остальное, вместо того, чтобы это правильно сделать, все в другую сторону еще. Потому у людей вообще возникает полное отсутствие вкуса к духовной жизни. Вот ваша задача выполнена. Я не доволен. Надо быть очень внимательным. Надо научиться снимать эти пласты. Надо научиться видеть не только вот то, что мы щупаем, гладим, да что дергаем там, что мы там обнимаем, а в целом увидеть эту картину, увидеть по-настоящему, узнать ее применение, предназначение. Но чтобы получить это минус, мы должны действовать вот таким образом. Кто-то всегда остается при своем. Знаете, вот если как гадалка в карты. Вот и тебе тут светят пустые хлопоты, и остался ты при своем интересе. Вот что обычно и проходит. Наобщались, наговорили, а в итоге каждый при своем интересе. Ну это что? Надо уметь из кучи мусора взять золото, а из кучи золота не надо за этим своим мусором выискивать. Продвинутое общение. Что за продвинутое общение? Вот я, допустим, не понимаю, что такое продвинутое общение. А когда ты стоишь, тебя кто-то продвигает. И что тебе что-то на ухо при этом говорит. Или что такое продвинутое общение? Кто как понимает, что такое продвинутое общение? А? С личностью, которая говорит, и это знание реализоваться на практике жизни. То есть, это реализованная практика. То есть мы должны видеть на практике, что этот человек действует таким образом, и у него это получается. Так? И он говорит об этом. Да, и он говорит об этом, что стимул какой должен быть. Мы можем найти такую очень реализованную личность. Вот, смотрите, очень реализованную личность. Серьезно, он реализовал, он делает это, то есть он машину даже купил, меня сегодня привез. Смотрите, какая реализация классная. У него все получилось. Так что я вас призываю делать точно так же. Покиньте свои храмы, найдите, где у вас, так сказать, примус каким, и давайте, молотите. Вы все съездите в Индию. Все съездите в Индию, омовение там совершите, искупайтесь, потом приедете, увеличите, потому что там надо будет купить машину для Кришны, надо будет купить дом для Кришны, надо будет купить одежду для Кришны, надо будет купить там детей для Кришны, надо будет родить. Очень много что для Кришны придется там сделать. Пожалуйста, продолжайте. Можно сейчас не слышать голос своего духовного учителя. Кто он, мой духовный учитель? Но продвинутый преданный. Это точно так же, как отец Мадхвачарьи, он говорит своему сыну, Мадхвачарьи маленький. Он там сказал, да кто бы мне говорил, там один мальчишка. И он сказал, запомни, мудрый человек услышит истину как из уст мудреца, так и из уст попугая. Ему не важно, кто это говорит. Он прислушивается, что говорят, насколько это на самом деле так. Виламангала Тхакур услышал наставление гуру из уст проститутки. А я не проститутка. И все это зависит от того, милости, хочем мы получить милость или нет. Вот она сейчас идет, милость на кого-то. А кто-то может сказать, не надо мне такой, не надо тебе. И антипатию идет. Поэтому милость не проводит, потому что очень много привязанности. Пожалуйста, еще вопрос. Когда книги распространяешь, человек там беседует, и вот он проявляет какой-то интерес, и в этот момент человек, я, например, испытываю очень сильные привязанности. И при этом человек все-таки берет книгу, да? А, как это отражается на том, потом. Это просто недостаток, который Кришна он реализует. Нет, на нем человек покупает книгу. На нем это может отразиться. Насколько, каково ваше отношение было к этому человеку? Как вы действовали? Иногда, вы понимаете, не всегда вот одно желание сделать человеку хорошее, оно все-таки этого достаточно. Нужно еще иметь квалификацию. Это как вот я там в Лондоне такой пример приводил. Вот представим, у кого есть какая-нибудь болезнь такая серьезная? Поднимите руку. С чем? Какой вариант? Со слухом. Я очень хочу тебе сделать операцию, чтобы тебе помочь. Очень. Завтра принеси скальпель, так. Что еще там нужно сегодня? Вот так. Зачем? Ну, вот ты что-то знаешь, да ты мне это принеси, потому что у меня огромное желание тебе помочь со слухом. Я там разрежу, если что, там Бог наверное, я все надо отрежу.

Ты ничего не получил, даже общаясь с продавцом. Так-так. Пожалуйста. Это можно узнать в шастрах, но суть в том, что есть три аспекта, через которые мы узнаем, что хочет Кришна. Гуру, шастра и садху. Система духовной жизни устроена таким образом, что те люди, которые получили уже милость, они просто могут также объяснять, как, что такое милость. Вы сами отдельно от продвинутых преданных не можете, не сможете разобраться, что ли. Поэтому существует структура ИСКОН, где есть администраторы, которые подразумеваются, что эти администраторы должны обладать и духовным статусом. Но это очень хорошо Парикеш с вами, что как он написал это в статусе положения храма в взаимоотношениях, что президент является представителем духовного числа. Это раз. Президент, он отвечает за проповедь. Если президент кшатрии, он значит и проповедник, и администратор хороший, и он прислушивается к наставлениям брахмана и осуществляет это. Если президент брахман, то он в основном строит свою деятельность на проповеди, не администрирование, а на проповеди. Но он своей проповедью вдохновляет администраторов, и те начинают действовать. Вот такая система. То есть и все так или иначе, кто бы ни занимал это положение, он должен приниматься как под полномочием духовного учителя. А духовный учитель — это непосредственно Кришна, который приходит сюда в материальное тело, чтобы давать представление. Такая система. Поэтому если вы хотите узнать, что вам делать, чего хочется, вы должны подойти к президенту, что нам делать, как нам действовать, каким видом служения заниматься нам, это скажет он вам. А в каком умонастроении, вам может сказать или президент, если он, кстати, допустим, обладает качественно, духовно, или, допустим, продвинутый президент, как вам нужно выполнить наставление администратора, в каком сознании, чтобы продвинуться. Понимаете? Доходчиво объяснял Прабхупада. То есть я понимаю это. Раньше я просто это знал, но я этого не понимал. Знать и понимать — это разные вещи. То есть информация и реализованное знание — это два разных понятия. Люди очень много могут знать, как надо поступать, но не поступать так. Другой может очень мало знать, но поэтому вот то, что он знает, оно реализовано. Поэтому это реализованное знание может в тысячу раз иметь больше цены, чем просто информированность очень огромная, прогученность. Как Джива Госвами пишет там, например, Гупала Канда. Есть такое произведение, где он сравнивает каких-то ученых людей, ведические знания. То есть как ослы, они очень много знают шастры, очень много шлок, очень много примеров. Но они как ослы, они не знают, как их применить в жизни. Поэтому они ходят и таскают эти знания, и кому-то там еще передают их, а тут кто-то как осел воспринимает, и не все кому-то другому, не как ослами остаются. Это Джива Госвами такой пример. Почему Шри Чайтанья Махапрабху давал Санатану Госвами, не изучая много книг, что вам не надо, должны основные книги выслушать и прочитать, и выслушать, и действовать, самое главное, должен действовать под указанием своего духовного учителя. Это даст тебе большее понимание реализации, нежели все остальное. А если мы просто изучаем очень хорошо Священное Писание, но не действуем по наставлению духовного учителя, все знания могут перейти в категорию осад такой, временной. Потом исчезнет, лишний потом заберется. Даже информацию надо забрать. Вот как люди что-то помнили, но от неприменения раз и забыли. Вот точно так же. Реализованное знание, оно всегда крепко сразу закладывается в сердце, уже человек ни днем, ни ночью не забывает его. А просто информация, она может исчезнуть. Потому что мы ее не действуем, мы ее реализуем. Поэтому эта информация выходит. Вот вы же много тоже будете, что в кармической жизни. В школе сколько много информации. Но кто что помнит? Не знаю. В лучшем случае Маша ест кашу, а мы не работаем. 22-4. Буквы помним писать, потому что мы пишем все время. Ну что-то, то, что мы делаем каждый раз, да, применяем, то и остается с нами знание. А все остальное, что мы не применили, оно исчезло, так ведь? Сейчас нас тут как убей, мы не вспомним. Точно так же здесь. Если мы в преданном служении хотим получить много знаний, то есть мы должны его реализовывать, стремиться его так действовать. Тогда мы сможем это объяснить другому, тогда мы сами понимаем это. Тогда каждый будет чувствовать, что мы понимаем, о чем мы говорим, что это пережито. А раз это реализованное знание, оно имеет больше воздействия, нежели такое нереализованное. Но у нас должно быть огромное желание получить эту реализацию. Иначе мы также едим просад и никакой реализации. Почему? Лакшми Деви, потому что это реализованная личность, она столько служит на рай. Сита, да? Жена, Сати, она служит Шиве Вайшна, поэтому она тоже реализованная личность. Что они так своим служением добились того, что они, кушая просад за этим человеком, даже не сознавая, что это такое, они получают эту реализацию, они привязываются постепенно к Кришне. Они выполняют служение, как Девахути получает милость от Кардама Муни, просто выполняя каждый его приход. Каждый. Она не разграничивает, это духовная прихоть, это материальная прихоть. Она полностью принимает любую прихоть как духовную. Она даже не думает, это духовно, она просто делает все. Там говорится, что она выполняет любую прихоть его. И он даже уже не думает о ней, он забыл даже про нее. И потом только он увидел, что, о боже мой, это кто пришел, он говорит, это моя жена, да? И он говорит, о боже мой, бедная моя, ты прости меня, прости. И он начинает на него внимание обращаться. Потому что Кришна его вдохновляет, потому что Кришна доволен был этой организацией. И он уже вдохновил его, чтобы он так сделал. Кришна контролируется. А мы все ждем, когда же он так? Искусственно. О, я слышал голос Кришны, он мне сказал это. Да ничего ты мне не сказал. Это произошло в уме. Он мне сказал сделать так. Я должен ехать в Индию. Вчера ночью он мне пришел и сказал, я тебя жду в Индии. Может, и Кришна Баларам Мандиру во вторую там заграду. Итак, мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, четвертой песни, часть первой. Главы 7, которая называется «Дакша завершает жертвоприношение». Текст 7. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо